بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Говорит дальше Ибн аль-Кайим, вернемся теперь к разбору слов автора аль-Маназиль, то есть к разбору слов имама аль-Харави, рахималлаху та'аля. Мы сказали с вами на предшествующих занятиях, что он сказал, что эта жизнь, то есть жизнь, та, о которой мы говорим в этой главе, имеет, что он сказал, три, да, вида. Первый он начал, что жизнь, знание после смерти, невежество, если вы помните, да. Вернемся к разбору этих слов, он потом сказал, что эта жизнь имеет три дыхания. Три дыхания, он сказал, первое это дыхание страха, второе дыхание надежды, третье дыхание любви. Каждое живое существо, оно дышит. Каждое живое существо дышит. Более того, наличие дыхания – это следствие жизни. Это признак того, что это существо живо. Поэтому он говорит, это жизнь. Жизнь знания после смерти невежества. Она также, как всякое живое существо, как всякая жизнь, она что? Признаком того, что есть эта жизнь. Признаком того, что у человека есть эта жизнь, являются три вещи. Три дыхания. И говорит он, первое – это дыхание страха. Страха человека перед Аллах Субхану Тааля, перед карой Аллах Субхану Тааля. Это страх, он источник его что? Видение, знания человеком о угрозах Аллаха Субхану Тааля, которые есть в Куране и Сунне. Знание им и видение им того, что уготовил Аллах Субхану Тааля для тех, кто предпочел земную жизнь вечной жизни. Кто предпочел творение Творцу, кто предпочел аль-хава, пристрастие, истинному верному руководству аль-худа, тот, кто предпочел заблуждение, истинному следованию, это нафасуль-хауф, дыхание страха. Второе дыхание, второй признак наличия этой жизни, это что? Нафасур-раджа, то есть дыхание надежды. Источник этого дыхания что? Источник этого дыхания – это видение человеком обещаний Аллаха Субхану Та'аля, знание им обещаний Аллаха Субхану Та'аля, осознание им этих обещаний. Это хорошее мнение человека об Аллах Субхану Та'аля, хуснузан, хорошее мнение об Аллах Субхану Та'аля. Знание человеком, видением того, что уготовил Аллах Субхану Та'аля тем людям, которые предпочли Его, Всевышнего Аллаха и Его посланника – и вечную жизнь. Хорошо. Всему остальному. Что уготовил Аллах Субхану Тааля тем, которые сделали аль-худа, прямое руководство, судьей над аль-хава, над пристрастием. Которые сделали аль-вахи, откровение от Аллаха, судьей над аль-ара, над мнениями. Которые сделали сунну, судьей над бидатами. Которые сделали то, на чем стоял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники судьей над привычками людей, над их обычаями, над их обыкновениями. Они предпочли то, на чем стоял пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники привычкам, обыкновениям, традициям, обычаям людей. Это нафас, дыхание раджа, надежды. И дыхание любви, источник этого – это знание человека об именах и атрибутах Аллаха Субхану ва Та'аля. Это замечание человеком, когда человек замечает и видит милости нескончаемые и блага, и дары Всевышнего Аллаха. Это третий вид дыхания. Знаете, наличие этих трех дыханий указывает на наличие вот этой жизни у человека. Жизни, знания после смерти невежества. Когда человек вспоминает грехи свои, тогда дышит дыханием каким? Дыханием страха. Когда вспоминает милость Аллаха, милость Господа, тогда дышит. Вспоминает милость Аллаха, вспоминает прощение Аллаха Субхану ва Тааля, обширность его прощения, его снисходительность, тогда дышит дыханием надежды. Когда вспоминает красоту, величие, совершенство, благость, милости Всевышнего Аллаха, тогда дышит дыханием любви. И пусть человек взвесит теперь свой иман при помощи вот этих трех вещей, которые были сказаны, этих трех дыханий. Пусть он оценит вот это три критерия. Это три критерия. Аль-хауф, ар-раджа, аль-хубб. Аль-махабба. То есть страх, надежда, любовь. И взвесив, посмотрит, что у него есть из имана. Сколько имана у него есть. Поистине сердца устроены так, что они любят красоту. Любят прекрасное. Аллах, субхану ва тааля, Он прекрасен. Он джамиль. Он прекрасен. Он обладает совершенной, полной, абсолютной красотой со всех сторон, со всех аспектов. Он обладает красотой сущности, обладает красотой атрибутов, ас-сифат, красотой действий, аль-афааль, красотой имен. И если собрать всю красоту творений, и дать всю эту красоту сотворенного одному человеку, а потом всех людей сделать такими же красивыми, как этот человек, каждого наделить такой же красотой, а потом сравнить всю их вместе теперь красоту, с красотой Всевышнего Благословенного Господа, то эта красота будет ничтожнее, чем самый слабый светильник, лучинка, в сравнении со светом солнца. Дыхание, которое исходит из этого познания, из этого видения, оно является самым достойным из дыханий вообще, то есть дыхание любви. Оно является самым достойным из всех дыханий раба Аллаха. Дыхание того, кто томится, тоскует по Аллаху, субхану ва тааля, любит его, правдив в этой своей любви. Его дыхание по сравнению с дыханием боящегося или надеющегося, оно гораздо выше, несравнимо. Но это дыхание, получить его невозможно, если ты перед этим не приобрел два предыдущих дыхания. Дыхание аль-хауф и дыхание раджа, дыхание страха и дыхание надежды. Без этого невозможно. Первое из них – это итог, это плод оставления человеком ослушания Аллаха Субхану Тааля, дыхание страха. Это плод оставления чего? Грехов ослушания. Второе – дыхание надежды – это плод совершения человеком богоугодных деяний. Потому что угодно Аллаху Субхану Тааля. И вот через эти два дыхания, посредством этих двух дыханий, человек приходит к третьему дыханию, которым является дыхание любви. Вторая жизнь, второй вид жизни, о которой говорит Аль-Харави, он говорит «Хаятуль-Джама», то есть жизнь сосредоточенности после смерти, расчлененности, рассеянности. И она, говорит он, имеет три дыхания. Это дыхание принужденности, дыхание абсолютной нужды и дыхание гордости. Что имеет в виду здесь Аль-Харави, иншаллах? Имеет в виду под жизнью сосредоточенности, имеет в виду, что на этой ступени человек полностью сосредотачивает свое сердце на Аллахе Субхану ва Тааля, сосредотачивает свои намерения и помыслы в направлении к Всевышнему Аллаху. И на самом деле вот это сосредоточение сердца на Аллахе Субхану ва Тааля, сосредоточение помыслов, намерений человека движению к Аллаху Субхану ва Тааля, вот это вот и есть настоящая жизнь. Потому что сердце, оно не может быть счастливым, оно не может получить успех, оно не может получить наслаждение, не может получить преуспеяние, не может получить удовольствие, не может получить усладу, а чей иначе, как? Иначе, как посредством того, что Аллах и только Аллах станет целью его. Целью его, конечной целью его стремлений. Когда лик Аллаха, благородный лик Аллаха, станет его самым заветным желанием. Наоборот, рассеянность, расчлененность, она подразумевает собой что? Подразумевает собой отвращение человека от направленности к Аллаху Субхану ва Тааля. Отвращение человека от сосредоточенности сердца на Аллахе, субхану ва тааля. И это болезнь. Хорошо? Если этого не будет, значит, сердце заболеет, если вообще не умрет от этой отвращенности. И говорит он, эта жизнь, она имеет три дыхания. Первое – это дыхание принужденности. Что имеет в виду он здесь? Имеет в виду, когда человек пресекает всякие надежды в отношении кого-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. То есть пресекает связывание надежд с кем-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. И тогда он своим сердцем, своим духом, своей душой, своим телом, он полностью обращен, принужден, полностью к Аллаху Субхану Тааля так, что он в каждом своем волоске чувствует свою полную нужду в Аллахе. Хорошо? То есть здесь он отошел от надежд, от питания надежд, связанных надежд с кем-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. В каждом своем волоске он чувствует свою полную нужду в своем Господе и в своем Маабуде, то есть в своем Боге. То есть это дыхание того, который полностью, абсолютно нуждается в том, без которого не может обойтись ни одно мгновение. Дыхание того, чья нужда в Аллахе связана с двумя аспектами. Первое – это с аспектом господства Аллаха Субхану Тааля, что Аллах – его Господь, его Создатель, Аллах – его Творец, Аллах – его Помощник, Аллах – его Хранитель. Аллах, который оказывает ему содействие, который дает ему ризк, наделяет его, который наставляет его, который избавляет его, который обеспечивает все, что ему нужно, и заботится о всех его нуждах. И другой аспект. Аспект того, что Аллах, Субхану Тааля, его маабуд, его илях. Аллах, единственный, кому он поклоняется, его единственный илях, истинный Бог. Аллах Субхану Тааля, тот, кого он любит, без которого жизнь его не будет полной и совершенной. Без любви к одному Аллаху Субхану Тааля не будет его жизнь, когда Аллах Субхану Тааля станет любимым для него, чем все другое. Без этого его жизнь не будет совершенной, не будет полезной. Его жизнь не будет совершенной и полезной до тех пор, пока Аллах Субхану Тааля не станет для него самым желанным, чем все другое. Его тоска по Аллаху будет выше всякой другой тоски и томления. Вот этот вот вид нужды, о котором сейчас он говорит здесь, дыхание вот этой вот принужденности, нужды, это дыхание, оно отображается в двух словах. В словах «Ияка на'буду» – это нужда абсолютная в Аллахе, как в Боге, как в том, кому он поклоняется. И я кана буду, только тебе поклоняюсь. А второй аспект этой нужды в словах «Я кана стаин», или «к тебе обращаюсь за помощью». Нужда абсолютная в Аллахе, как в Господе, как в Творце, как в том, который наделяет, защищает, охраняет. Второе назвал дыхание аль-ифтикар, то есть дыхание абсолютной нужды. И говорит Ибн-Аль-Кайм, собственно говоря, это и то, что было перед этим сказано, это одно и то же. Хорошо? То есть хоть шейх, говорит, он и сделал это двумя видами дыхания, на самом деле одно и то же. Но почему он так сделал два вида? То есть он имеет в виду ицрар, вот это вот осознание нужды, хорошо, и абсолютная нужда, ифтикар. Говорит он, как бы первое это начало, а второе что? Продолжение, а потом все заканчивается третьим дыханием, ифтихар, то есть гордости. Это конец уже. То есть как бы первое дыхание, это когда человек отрезает свои надежды, связывание надежд с кем-либо, кроме Аллаха Субхану Тааля. А второе, это когда он привязывает свое сердце с Аллахом Субхану Тааля, к своему Господу. Понятно? Хотя на самом деле как бы это одно дыхание. Просто первое это начало, второе что? Продолжение его. И третий вид дыхания здесь – это что? Дыхание гордости. Дыхание гордости, на самом деле, это итог тех двух предыдущих дыханий. Потому что если эти два предыдущих дыхания будут у человека подлинные, настоящие, тогда что произойдет с человеком? Произойдет близость его к Аллаху Субхану Тааля, радость его Аллаху, умиротворение, которое он будет находить в Аллахе Субхану Тааля. Хорошо. Будет радость Аллаху, радость тем наградам, которыми Аллах жалует его сердце и дух. И которые, даже если весь мир ему дать, все, что есть из благ в этом мире, не сравнятся с этой наградой. Радости Аллаха Субхану Ва Тааля, награде Аллаха Субхану Ва Тааля. Поэтому здесь, когда человек имел вот эти два предыдущих дыхания, о которых мы сказали, они были подлинными, он получил вот эту радость Аллаха Субхану Ва Тааля, радость его награде, с которой не сравнятся все блага мира. И тогда он уже начинает дышать вот этим третьим видом дыхания, которым является что? Ифтихар. То есть дыхание гордости. Когда он чувствует облегчение, отдохновение, покой, радость. Это напоминает, чтобы было понятно, говорит Ибн аль-Кайм, напоминает то, как человек, которому накидывают на шею петлю, сдавливают ему горло, чтобы задушить его, так что он уже вот-вот умрет. И потом вдруг отпускают. А уже дыхание его что было? Зажато. И вдруг отпускают. И он начинает дышать. И возвращается к нему через это дыхание жизнь. Он освобождается от тех обстоятельств, которые его могли привести к смерти. Что чувствует человек? Какое-то дыхание. Вот наподобие этого дыхания, вот этой вот гордости. То есть, да, было дыхание, когда он отсек свои надежды в отношении кого-то, кроме Аллаха. Когда он связал свое сердце с Аллахом, Субхану Ва Тааля. Это было подлинно, и это привело его к чему? Привело вот к этой вот, к этому состоянию радости, состоянию гордости. Кто-то скажет, почему назвал так, состояние гордости? А что, разве раб может гордиться? Разве не убудия, не служение должно быть? Хорошо. И как может быть служение? Как оно может быть связано с гордостью? Ибн аль-Кайим говорит, рахималлаху тааля, что здесь речь не идет о том, что человек гордится, проявляет гордость и хвастается перед другими людьми. Не об этом идет речь здесь. Здесь речь идет, когда он говорит гордость, речь идет о радости, которая охватывает его душу, которую он не может убрать от себя. Потому что он радуется тому, что открыл ему его Господь, что подарил ему его Господь, чем наделил его, чем почтил его, чем выделил его его Господь. Самое лучшее, чему может радоваться человек, это милости своего Господа. Фадлю Рабби. Потому что Аллах Субхану Тааля, он любит видеть следы своей милости на человеке. Аллах любит, когда человек радуется милостям его, щедрости его. Потому что это проявление благодарности. Потому что если человек не радуется милостям, которые оказывает дарующий эти милости, значит, он не считается благодарным. Он не будет благодарным. Поэтому эта гордость, чисто гордость, чем? Миннатуллах. То есть щедрости, дару, милости Аллаха Субхану Ва Тааля, которую Он дает своему рабу. Это не радость тому, что от Него самого исходит. То есть не гордыня того, что от Него самого исходит. Вот я сделал, или вот от меня и за что. Нет. Это гордость. Он гордится своим Господом. Он гордится милостям, которые дает Господь. Щедростью Аллаха Субхану Ва Тааля Он гордится. Проявлением им своей щедрой милости по отношению к своим рабам. Такая гордость, она что? Не противоречит поклонению. Если человек гордится тем, что исходит от него самого, гордится собой, да, тогда это что? Тогда это то, что противоречит поклонению, рубудия. Поэтому здесь вот такая вот тонкая тайна заключается в чем? В том, что вот это дыхание, вот это третий вид дыхания, оно гордится перед другими видами дыхания. Хорошо? То есть вот этот вид дыхания гордится перед теми другими дыханиями, которые не таковы, как оно. Так же, как жизнь гордится перед смертью. Так же, как знание гордится перед чем? Перед невежеством. Так же, как слух перед чем? Глухотой. Так же, как зрение перед слепотой. Поэтому гордость, о которой он говорит, это гордость дыхания перед другим дыханием. Это гордость дыхания перед другим дыханием, а не гордость дышащего перед людьми. Понятно? Аллаху тааля алям. Это второй вид жизни. И третий вид жизни, о котором говорит Аль-Харави, рахима Аллаху тааля, это жизнь обретения. Это жизнь истиной, говорит Аль-Харави, жизнь Аллахом. Она имеет три дыхания, говорит он. Это дыхание благоговения. Нафсуль-Гейба. И это дыхание, оно убирает пороки. Это дыхание обретения, это дыхание, говорит он, убирает отрезанность. И это дыхание единственности, которое дает связь, дает связанность. А за этим, говорит уже, за это уже не устремляется взгляд смотрящих и не устремляется за это сила выражений. Это слова Аль-Гаравии. Давайте разберем этот вид или уровень жизни, о котором он говорит. Это жизнь нашедшего, жизнь обретшего. Жизнь нашедшего, жизнь обретшего. Она выше, чем два предыдущих вида, о которых говорилось. Когда раб, он обретает своего Господа. Находит своего Господа. Именно на этот вид жизни указывается в хадисе. Хадис Аль-Илахи. Хадис Илахи это что? Когда Пророк Саусалим передает слова своего Господа. Именно об этом виде жизни говорится в хадисе Аль-Кудси или Аль-Илахи, его называют по-другому. Где Аллах Субхану Тааля говорит «Фаиза ахбабту кунту самаху лади ясмауби». А когда я возлюблю его, то буду слухом его, которым он слышит. И зрением его, которым он видит. И рукой его, которой он берет. И ногой его, которой он ходит. И мною будет слышать он. И мною будет видеть. И мною будет хватать. И мною будет ходить. Ибн Аль-Хейм приводит здесь такие слова. Может быть, они являются каким-то асаром. Хорошо. Но не говорит он, что это хадис. Он говорит, что Аллах говорит, «Ибн Адам, о сын Адама, утлубни таджидни». «О сын Адама, ищи меня и найдешь меня». «Фаин ваджаттани ваджатта кулляше». «Если найдешь меня, обретешь меня, тогда обретешь все». «Ваин футту кафатака кулляше». «Если упустишь меня, тогда упустишь все». И человек, если он удостоен вот такого обретения, тогда человек получил самый высокий вид жизни. Это жизнь, хаятуль-вуджуд, жизнь обретения, она самая совершенная из-за ее достоинств, из-за ее совершенства. Потому что кого он обрел? Обрел Аллаха Субхану Та'аля, Аль-Хак Субхану Та'аля. Кто-то скажет мне, что непонятно, смысл этой жизни, как это жизнь через обретение Аллаха Субхану Тааля, я не понимаю это. Ибн Аль-Кайм говорит, не понимаешь, потому что есть хиджаб, то есть завеса между тобой и между этой жизнью. Есть завеса между тобой и этой жизнью. Потом, говорит он, итак, хаятуль-вуджуд, то есть жизнь обретения, обретение человека, нахождение им Аллаха Субхану Тааля, то, что сказано в хадисе, говорит, что еще может быть подразумеваться под этим? Может быть подразумеваться еще видение человеком сердцем. Его. Сердцем человека осознание аль-кайюмия. Такого атрибута Аллаха, как аль-кайюмия. Кайюмия, вседержительство. Вседержительство. То есть человек будет видеть, что всякая вещь, какая только есть, она обязательна благодаря Аллаху. Он, который обеспечил ее существование. Хорошо? Он будет видеть это. И помимо этого видения сердца, у него будет еще и состояние сердца такое. Состояние видения чего? Каюмия. То есть, во-первых, видение, а во-вторых, само состояние будет такое. То есть, значит, он, помимо того, что он будет видеть, что все вещи существуют благодаря Аллаху, Аллах Вседержитель, помимо того, что он будет это видеть, еще будет что? И состояние соответствующее сердце. Это значит, он не будет обращаться своим сердцем чему-то, кроме Аллаха, Субхану Тааля, не направится сердцем к чему-то, кроме Аллаха, не будет бояться чего-то, кроме Аллаха, не будет надеяться на кого-то, кроме Аллаха, Субхану Тааля. То есть, весь его страх, его надежда, его упование, его обращение, инаба, полностью будет сосредоточены, посвящены кому? Аль-Хайюль-Кайюм, живому Вседержителю, тот, который обеспечивает существование всего, тот, который заботится обо всем, через которого приходит вся забота к творениям, существование творений. Если у человека будет это видение и будет такое состояние, тогда он обретает эту жизнь, хаятуль-вуджуд. То есть жизнь чего? Обретения или нахождения. И говорит он касательно дыханий, Иногда такой человек будет дышать дыханием аль-гейба, благоговения. То есть это когда сияет свет атрибутов сердца человека. То есть видение атрибутов Аллаха Субхану Тааля, это свет в его сердце. И тогда, когда сердцу открывается вот этот свет познания атрибутов Аллаха Субхану Тааля, тогда его сердце возникает вот это благоговение. И тогда уже он, восприятие его, оно отходит от вот этого мира его нафса. Хорошо? И поэтому он говорит, избавляется тогда человек от и'тиляль, то есть умерщвляет это в нем, это дыхание умерщвляет пороки, то есть пороки в его деяниях. Хорошо? Когда человек отдает предпочтение каким-то мелким, меркантильным корыстям, убирает у него вот этот эгоизм и так далее. Потом второе дыхание он сказал, нефасуль вуджу, то есть дыхание обретения. То есть человек обретает своего Господа, и он дышит этим обретением. То есть он слышит Аллахом, видит Аллахом, берет Аллахом, ходит им. Это имеется в виду, когда говорится «нафасуль вуджуд», «дыхание обретения». «Ни о чем другом не помышляй», говорит Нуль-Кайим. «Ни о чем другом не помышляй». И вот это дыхание, говорит он, избавляет человека от разрыва. Хорошо, от оторванности, «инфисаль». Что имеется в виду здесь под «инфисаль», под оторванность? Имеется в виду оторванность человека от Аллаха Субхана ва Тааля. Когда человек остается со своим нафсом, со своей натурой. А наоборот, иттисаль, связанность, имеется в виду, когда человек что? Остается со своим Господом, когда он уходит от власти своего нафса, своей натуры, своего хава. Хорошо, это будет что? Иттисаль, наоборот, связанность. То есть это имеется в виду у него здесь, говорит он. Итак, вот это дыхание обретения, оно убирает инфисаль, то есть оторванность человека от Господа. Так же, как мы говорили в том дыхании, может быть, также здесь видение человеком что? То есть связь человека с видением каюмия, вседержительство Аллаха Субхану Тааля, или что? Это состояние под инфисаль подразумевается что? Наоборот, уход от видения каюмия. Это здесь под иттисаль, инфисаль это подразумевается. Иттисаль, связанность имеется в виду что? Связь человека с Господом, его сердце с Господом. А инфисаль, оторванность что? Наоборот, оторванность от Господа, привязанность к чему? К нафсу, к хава, к страсти и так далее. И ни о чем другом не думай, говорит он. Другие тафсиры нет. Мульхид, безбожник. Вот эти заблудшие безбожники из числа последователей суфистов, суфизма. Они, иттисаль, инфисаль, они дают словам этим другое толкование. У них связанность, оторванность имеется в виду, что связанность сущности человека с сущностью Аллаха Субхану Тааля, то есть сущность человека есть что? Сущность. То есть слияние сущности раба с сущностью Аллаха Субхану Тааля. Раб сливается со своим Господом. Вот что имеют в виду они. Мы говорили с вами, что это что? Невозможно. Более того, они говорят, и даже и не было оторванности, просто не ощущал он это. Хорошо, а потом произошло слияние, оказывается, всегда он и был что? Частью Аллаха, алиязу билля, частью Бога и частью его сущности. Хорошо? Это говорят кто? Мульхиды. То есть, это называется, мы говорили с вами как? Вахдатул вуджуд. Единство бытия. Это страшное заблуждение, один из страшнейших видов куфра. Страшнейших видов куфра. Что касается того, что говорил Ибн-уль-Кайим, что он назвал первым, то есть, дыхание обретения. Хорошо. Это была связь его воли, связь его устремлений с Господом. То есть его воля, его намерение, его устремление связываются с Господом. Это самый высокий вид связи. Хорошо? И либо, то, что может быть имеется в виду Аль-Гаравы, это что? Связь видения его, ощущения его. Хорошо? Шугуд. Это что? То, что имеется в виду Аль-Гаравы, это ниже. И так получается, что под иттисаль, под связью подразумевается, что люди имеют в виду три вещи. Первое, то, что правильно, то, что является самым высшим видом, это что, когда человек связывает свои намерения, помыслы свои с Аллах Субхану Тааля, устремление с Аллах Субхану Тааля. Второе, когда что видение, ощущение, что с Аллах Субхану Тааля, то есть видит он каюмия, вседержительство Аллах Субхану Тааля. Хорошо? И третье, это то, что говорят мульхиды, то, что говорят безбожники, это что? вахдат-уль-вуджуд, слияние сущности с сущностью. Слияние сущности с сущностью. И третье, говорит он, это дыхание единственности, которое дает литтисаль, которое дает что? Связывание. Связанность, имеется в виду то, что мы сказали, связанность сердца, помыслов его, намерений его с Аллах Субхану Та'аля, устремленность к Аллаху Субхану Та'аля. Сердце человека, оно видит единственность Аллаха Субхану Та'аля. Он Аллах, который единственный в господстве, который единственный в божественности, в достопоклоняемости, единственный в управлении всем мирозданием, единственный во вседержительстве. Никто больше, кроме него, не имеет никакой доли в господстве, в рубубия. Никто, кроме него, не делай никому, кроме него, ни малейшей доли в улугия, в праве на поклонение творений. Никому не делай больше доли, никому, кроме него, малейшей доли в улугия. И не делай ему доли в каюмии, во вседержительстве. Нет ни у кого доли во вседержительстве, наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Он один обладает этим, поэтому в своем видении сердца сделай Аллаха единым его во вседержительстве, его в господстве, его в божественности, в достопоклоняемости его. Видение своего сердца сделай так, так же, как ты это сделал в своем знании. Мы говорили с вами знание, а есть еще что? Когда уже сердце это видит. Как ты в знании это сделал, так же сделай видение своего сердца. Да, человек знает, что Аллах единственный Господь. Да, человек знает, что Аллах единственный Бог, что Он единственный Вседержитель. Да, он знает это. Но еще что? И сердцем своим это познай, осознай, увидь это своим сердцем. Единственность это Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану Тааля должен стать единственным в знании раба, в познании его и в его осознании, в видении его сердца. И единственным в состоянии потом этого видения, которое есть в его сердце. И вот такое дыхание, оно дает человеку, приводит его к его связи с Аллахом Субхану Тааля. Что значит связи с Аллахом Субхану Тааля? Значит, у человека не остается никакой цели, никого желанного, кроме Аллаха Субхану Тааля. Тот, кого он хочет, это Аллах Субхану Тааля. А кому он стремится? Только Аллах Субхану Тааля. Нет у него других желаний и намерений, кроме того, чего желает его Господь, чего хочет его Господь своей волей какой, шариатской, религиозной. Нет у него других желаний, кроме того, что угодно его Господу. И тогда его сердце полностью захватывается любовью к Аллаху, а его действия полностью направляются на то, что угодно Аллах Субхану ва Тааля. И за этим уже состоянием, как говорит Аль-Харави, за этим состоянием уже пусть не устремляются за это куда-то дальше взгляды смотрящих. Не устремляются за что-то дальше, за это сердца или души. Полная занятость сердца человека Всевышним Аллахом, оно охватывает собой все состояния и охватывает собой полностью все указания. Аллаху аль-мустаан, нет помощника, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И это то, что сказано здесь по поводу манзилатуль хаят, то есть состояние жизни, этапа жизни. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير